Глава 20. В поисках мертвых тел. Что за мистика? Куда все делись? Я протер глаза, проморгал. Ничего не изменилось. Нет, но с таким мне еще сталкиваться не приходилось. Может, я совсем свихнулся, и это мое сознание рисует новую реальность? Больше всего пугала тишина. Нет, я не испытывал удовольствия от бесконечных звуков выстрелов, стрельбы и криков умирающих. Но не могло все исчезнуть в один миг. Просто не могло. С другой стороны, это так же невозможно, как оказаться в постапокалиптическом мире будущего. Без разницы, что случилось. Я дал слово и обязан его сдержать. Я прошел 10 шагов и остановился. Обернулся к зданию, за которым осталась лавина. Не могла же она исчезнуть? Не могла? Сердце едва не выпрыгнуло из груди во время забега к каморке Электро. Я спустился в подвал и с разочарованием осознал, что кроме разрухи здесь больше ничего нет. Где же ты, лавина? Ну где же ты? Я искал ее по всему городу, но не встретил ни одной живой души, только разрушенные дома и море крови на улицах. Пожалуй, это был мой личный ад, такого я бы и врагу не пожелал. Но как отсюда выбраться? Спустя час я уверился, что дело в моем сознании, а не в окружающей действительности, а иначе и быть просто не могло. Я вернулся на улицу, с которой все и началось. Присел, оперевшись спиной о полуразрушенную стену, и прикрыл веки, начал вслушиваться. Сознание будто переместилось в другую реальность. Перед глазами оставалась темнота, но в ней еле слышно угадывались звуки, тихие крики войны городов. Я сосредоточился только на том, что слышал, и с каждой минутой звуки становились все громче и громче. И так до тех пор, пока рядом со мной, с моим ухом, не раздался взрыв. По шее разлилась липкая струйка крови. Это было реально. Я все-таки не сошел с ума, но, по крайней мере, окончательно. Меня оглушило. Все звуки вокруг слышались приглушенно, словно со дна колодца. Я боялся открыть веки и снова увидеть пустоту перед глазами. Мне потребовалось еще 5 минут, чтобы решиться. Веки распахнулись, звуки вмиг исчезли, и я с разочарованием осмотрел улицу. Вечерело, и по-прежнему вокруг не было ни живых, ни мертвых. Что за дичь творится со мной? Я сидел и анализировал, что происходило в последние минуты перед тем, как все исчезло. Вспомнил, что князь способен управлять сознанием. А раз может он, то, возможно, кто-то из вражеских мутантов таким же образом обезвредил меня. Похоже на правду. Но как выбраться из этой ловушки? У меня на все это был лишь один ответ. Нужно стать сильнее. Я уже развил физические способности при помощи радиации. Настал черед мозга. Сперва переживал, что утратил возможность повелевать радиацией. Но нет, по-прежнему видел различные свечения вокруг, и оно также подчинялось мне. Что ж, надеюсь, от этого я не свихнусь окончательно. Но и ждать не могу. Иначе пострадает лавина и другие мутанты, ставшие мне друзьями за столь короткое время. Радиоактивные частицы направились по кровотоку прямиком в мозг. Там и сосредоточились. Голова закружилась, но я продолжал нагонять и нагонять радиацию. Прошло, наверное, минут 20, но для меня они продлились целую вечность, полную переживаний. Я держал глаза закрытыми, вслушивался в тишину звуков. Бои продолжались, но стычек стало значительно меньше. Страшно представить, сколько людей сегодня погибло. И еще погибнет, если я не выберусь из этой чертовой ловушки. Надеялся вернуться, но вместо этого сознание сыграло со мной новую злую шутку. В темноте раздались сотни разных голосов. Тоненький голос ребенка повторял: «Когда же это закончится? Мне страшно!» Кто-то в ярости кричал: «Сдохните, твари!» А кто-то просто мысленно рыдал. Да, это были именно мысли. Целый бесконечный поток. И среди этого безумия я услышал один, столь знакомый мне, полный боли и страдания: «Мор, ну где же ты? Вернись! Умоляю!» Эта лавина мысленно взывала ко мне. Сердце в груди предательски сжалось. Я не мог подвести лавину, Ведь именно из-за меня она оказалась в этом столь враждебном и опасном мире. Пробежался по мыслям, перебирал их, пока не наткнулся на нужный голос и мысленно воззвал. «Князь, слышишь меня?» «Что?» Он не верил тому, что слышал в своей голове. «Нет времени объяснять, это мор. С моим сознанием что-то сделали. Можешь помочь?» «Да я верно схожу с ума. Надо думать о людях. Надо им помочь. Да где этот ящик с гранатами, черт возьми?» «Да тебе надо мне помочь, князь, твою ж мать! Услышь меня!» «Ты не настоящий. Ты плод моего воображения. А я-то надеялся, что больше не придется пить эти таблетки. Князь, я не отстану, пока ты не поможешь. Буду преследовать, пока не сдохнешь. Ладно, ладно. Видимо, подсознание таким образом хочет мне что-то сказать», — мысленно рассуждал он. «Да, пусть так. Пускай я буду твоим подсознанием. Так вот, оно лежит на улице Вербной, где-то возле автомастерской. Может, сходишь и заберешь свое подсознание?» «Надо найти таблетки. Блин, куда же я их дел?» Князь явно что-то искал, но я, к сожалению, не видел, поскольку мог слышать лишь его мысли. «Тебе не нужны лекарства, слышишь? Это мор! Помоги мне!» «Мор?» Я по мысленной интонации понимал, что он все еще не верит. «Да, это мор! Помоги мне!» «Так, где же этот ящик с гранатами? Сначала он, потом таблетки!» «Да ты издеваешься! Я один, как тысяча гранат! Не ищи этот чертов ящик! Иди ищи меня! Подсознание тебе приказывает, ау!» Я начинал злиться. «Приказывает?» Он замешкался. В голове князя началась мысленная борьба. Он считал, что сходит с ума и хотел напиться таблеток от шизофрении. Но в то же время повторял мой приказ. Видимо, это работает так же, как с мутировавшими пчелами. «Князь, я приказываю тебе помочь мне!» Я еще несколько раз послал эту мысленную команду. «Помочь мору!» — сухо отозвался князь. «Я должен ему помочь!» До него, наконец, дошло. Или это мой разум под действием радиации оказался куда сильнее? По мыслям князя я понял, что он вышел со склада боеприпасов, который находился на втором этаже здания администрации, и пошел в сторону Вербной улицы. За ним пошли двое мутантов, которые совсем не понимали мотивов главы города, и он не спешил с ними делиться. По пути случилось две стычки, но князь с легкостью изжарил мозги чужаков. Правда, после этого его мысли стали размытыми. Тогда я понял, как тяжело ему дается эта сверхспособность. Иначе бы он давно уже всех чужаков укокошил. Мне пришлось раз за разом повторять приказ помочь мне, чтобы после каждого использования способностей возвращать эту мысль князю. «Как я могу помочь?» — неожиданно спросил он. «Не знаю, ты же у нас спец по мозгам», — ответил я через ментальную связь. «На край найди мутанта, который сделал это со мной, и заставь его вернуть меня в реальность». «Понял». По интонации стало ясно, что князь больше не сомневается в реальности происходящего. Он нашел мое тело, лежащее среди горы трупов своих и чужих. Кем бы ни был мутант со столь необычной способностью, почему он не прикончил меня? Почему оставил, даже не связав? Я продолжал следить за мыслями князя. Он не смог повлиять на мой разум. Слишком много сил оставил в схватках. Глава города и его подчиненные отлавливали вражеских мутантов и допрашивали. Такой участи я бы никому не пожелал. Князь несобственноручно отрезал пальцы и прочие конечности пленным мутантам, но без жалости на это смотрел и задавал вопросы. В его мыслях не было жестокости. Наоборот, он сотню раз говорил сам себе, что это необходимо. К утру под руководством главы города было изувечено 14 мутантов, но никто из них не знал ни одного из своих, кто способен управлять разумом. А вот 15-й знал. Это была совсем юная девушка, как я понял по мыслям князя. И когда ей отрезали грудь, она рассказала все, что знала и о чем лишь догадывалась. В награду получила относительно легкую смерть. «Мор, слышишь меня?» — мысленно позвал князь. «Ага. Узнал что-то интересное?» — спросил я через ментальную связь. «Да, на такое способна дочь главы Невартовска, и, судя по словам пленницы, она прячется где-то в лесу вместе со своим отцом. Так в чем проблема? Иди и заставь ее освободить меня. Да и сам подумай, я наверняка не один такой в городе валяюсь, как живой труп. Не все так просто. Их охраняет где-то 30 сильных мутантов, плюс дикие звери, а нас всего трое. Так вот, кто мог подчинить себе животных. Походу, девушка более опасный противник, о чем я предполагал. Собери наших, кто еще может сражаться. Я подскажу, где их искать. Мор, разве ты не понимаешь, мы уже проиграли? Заткнись, — выпалил я, хотя понимал, что ни один человек не может перестать думать. Я приказываю тебе собрать наших и найти эту девку. Князь колебался, но я направил на него все свое влияние, всю силу, что еще теплилась во мне. Ты не оставляешь мне выбора. Мысли князя отдавали лютым отчаянием. Ты глава города и должен сражаться. Сможешь освободить меня, тогда выиграешь эту войну, понял? Ты слишком самоуверен. Нет, я просто знаю, на что способен. Уберешь эту девку, и больше никто меня не остановит. Ни танк, ни человек. Ладно, Мор, не знаю, что ты сделал, но сопротивляться я тебе не могу. Просто знай, что каждая последующая смерть моих людей будет на твоей совести. Я это прекрасно понимал. Мне будто валун на грудь положили. Вот так хорошо понимал. Переживал за каждого. Но раз еще остался хоть один шанс победить и спасти близких, я должен им воспользоваться. Князь всего за час собрал отряд из выживших сильных мутантов. Я вычленял в многоголосии человеческих мыслей знакомые голоса и велел им идти к автомастерской. Пришли все, причем большинство не понимали, откуда в их голове появилось столь странное желание. Я был безумно рад услышать голоса своих друзей. Они, в отличие от многих, поверили, что некто Мор способен влезть в их голову и попросить о помощи. Хотелось найти Урана и указать ему место встречи, но у волка не было мыслей, и без прямого, хотя бы визуального контакта это сделать не получалось. Мне было сложно следить за мыслями 36 мутантов, которые откликнулись на зов, и я вновь переключился на князя. Он переживал, но не за себя, а за жизни всех собравшихся. «Прекрати думать о плохом», — велел ему я. «Ты смог подчинить мою волю, теперь хочешь подчинить мои мысли? Разве я не имею на них права?» — обреченно спросил он. Он был прав. Я хотел изменить ход его мыслей просто потому, что они мне не нравились. Но какое право у меня есть, чтобы решать за него, о чем думать? Никакого. «Прости, думай, о чем хочешь, я лишь хотел подбодрить». Неудачно вышло. Подбодрить он хотел твою мать. Тогда бы лучше удачи пожелал, а не продолжал меня контролировать. Сгинь из моей головы уже. Иди доставай кого-нибудь другого. Нет, если хочешь избавиться от моего голоса в своей голове, тогда иди и прикончи эту девку. Я разозлил князя. Теперь он думал не только о том, сколько его людей погибнет, а о том, как собственноручно разобьет мне лицо. Я бы улыбнулся, если б мог. Старался молчать, но продолжал контролировать мысли князя. У него была отменная привычка проговаривать все последующие действия. Даже когда он шел по лестнице, то так и думал. Спускаюсь по лестнице, 3 ступеньки, 2. Очень удобная заморочка. Ни у кого больше я такой в мыслях не слышал. Отряд выдвинулся в лес. По пути встречались захватчики. Но те не жили дольше 5 минут после встречи с нашими. Я прямо гордился их организованностью и собранностью в вопросе уничтожения врагов. Видимо, они до сих пор поэтому остались живы. Вражеские отряды сконцентрировались в лесу, точнее, в том, что от него осталось. Князь велел нашему рассредоточиться, а сам убил часовых. У него самого чуть мозг не вскипел от такого перенапряжения. Пришлось напоминать ему цель и план наших действий. Я попросил князя поберечь себя и лишь отдавать команды. Именно попросил, а не внушил с помощью своей способности, оставляя ему возможность выбирать. На нашу удачу группа из Невартовска не ожидала нападения, и половина ее членов спали в палатках, а обещанные пленницы и звери и вовсе отсутствовали, что настораживало. После убийства часовых мутанты прошлись по спящим. После этого осталось 2 группы бодрствующих в трейлерах. Судя по звукам, одна группа обсуждала дальнейшие действия в Князево, а вторая тупо пила и играла в карты. Князь понял так. Группы из 5 различных городов атаковали в разное время, давая своим союзникам время отдохнуть и подлечить раны. 5 городов, а не 1. Это же уму непостижимо. «Ты чем им так насолил?» — не удержался я от вопроса. «Тем, что смог собрать людей и построить надежный город на месте развалин. А они нет», — мысленно ответил князь. «У меня на это ушло 40 лет, пока они долбились наркотой. И ты же сам решил им эту наркоту поставлять. Может, в этом дело?» «Понимаешь, после судного дня осталось 2 платежных средства. Оружие и наркота. Если первое было нужно и нам самим, тогда пришлось оперировать вторым». «Ясно. Получилось обезвредить неспящих?» «Да, первых караулим, чтобы не шуметь, и сейчас окружаем второй трейлер». Я перестал отвлекать князя и лишь вслушивался в его мысли. Наши мутанты одновременно ворвались в оба трейлера. Началась бойня, но эффект внезапности сработал на ура. Всех мужчин положили сразу, а вот 4 девок, по описанию похожих на искомую, связали и выволокли на землю. Князь специально взял со склада блокирующие силы наручники. Их у него было всего 5, и мутанты надели их на девушек раньше, чем те успели воспользоваться способностями. Когда я только узнал об их наличии, то тут же попросил дезактиватор для лавины. Но оказалось, что к каждой паре наручников полагается своя специально закодированная карта, и другие попросту не подходят. Начался допрос. Хорошо, что я не видел и не слышал, что происходило на поляне. Судя по реакции князя, мутанты были безжалостны. Я бы вел себя точно так же, но это не отменяло щемящего чувства в груди. Никто из нас еще не утратил человечность, но ради выживания приходилось идти на многое. Спустя 3 часа 3 девушки из 4 были мертвы, и князь рассуждал, как бы заставить дочь главы Невартовска разбудить всех, чье сознание она заключила в ловушку. Он даже ее имени не спрашивал. «Пообещай ей жизнь», — предложил я. «Ты сбрендил! Она же сразу наши мозги уничтожит», — мысленно ответил князь. «С чего ты так решил? Заметь, она никого не убивала и никому не приказала добить нас. Спроси ее, как ее зовут». Князь выполнил просьбу и ответил. «Ее зовут Дарина. И что тебе это даст? А сам как думаешь? Поговорю с ней». Я переключился с князя на девушку. А это было сложно, поскольку голос ее мне был незнаком. Обращался по имени ко многим женским голосам, но лишь одна откликнулась. «Дарина?» «Да, кто это?» — сразу мысленно спросила она. Даже не предположила, что сходит с ума. Вот она, сила разума. «Меня зовут Мор. Ты жить хочешь?» Она думала, колебалась, но в итоге ответила. «Хочу, но меня отсюда не выпустят живой. Ты из какого города?» «Из Князева. Ты усыпила меня. Можешь отпустить тех, с кем сделала подобное? Тогда я гарантирую твою жизнь. А уж какой она будет, зависит от твоей сговорчивости. Знаю, что тебе не хватит сил усыпить разом всех, кто окружает тебя. Ты сделала это постепенно, с перерывами и по одному. Я слышал это в твоих мыслях. Так что если хоть один из наших упадет, ты не умрешь, нет. Но оковы вернутся, и ты лишишься ноги. Все поняла?» «Да, поняла». Ее мысли были полны страха и отчаяния. «Я не хотела. Меня отец заставил. Мне все равно. Ты готова выполнить свою часть сделки?» «Готова». Тогда я вылез из ее головы и передал суть договора князю. Также объяснил ему, что она не может усыпить всех разом. Он снял наручники с девушки. И в тот же миг я открыл глаза в реальном мире. Оказалось, что лежал среди горы трупов и наших, и чужаков. Медленно поднялся, размял затекшие конечности и стал взглядом искать нужный труп. Нашел всего за 2 минуты и обыскал. При нем был запасной пистолет, всякий мусор в карманах. Дезактиватора не было. А значит, он у Романа. И где его теперь прикажете искать?